12. Вот как получилось, что по первому разу земным эскадрам пришлось вернуться к родной планете, так и не добравшись до пиратского гнезда. Двуглавый Юл не соврал, да и какой ему был смысл врать, если подумать. Ни один из членов его экипажа понятия не имел не только о координатах планеты негодяев, не только о координатах вообще, но и о простой таблице умножения. И немало не сожалел об этом. Радист К, белый в синюю крапинку ящер, умевший с равной ловкостью превращаться в огромную белую птицу и в кучу трухлявых бревен, интересовался исключительно карточной игрой. Канонир Ки, чудовищная морская звезда, обладавшая поразительным свойством мимикрии, не умела считать даже до двух и все время путала допрашивавшего ее флагмана с двуглавым Юлом. Квартирмейстер Ку, странная обезьяна, страшившаяся комнатных температур, но вполне равнодушная к холоду межзвездных пространств, была озабочена лишь своей коллекцией золотых монет и драгоценных камней, которую держала у себя в защёчных мешках и частично в желудке. А крошечное тело Етуркинжен Серхива, профессионального шпиона, которого носят с собой, было до ушей набито инстинктом самосохранения. Что же касается двуглавого Юла, то он, конечно, знал все, но все отрицал. И никакие увещевания, угрозы и воззвания к остаткам его совести так и не смогли сломить его упорство. Никаких великих спрутов, искусников крэгов и мхтандов он в глаза не видел и впервые о них слышит. Обличающий рассказ Гали он объявил бредом несвоевременно заболевшей девчонки с самого начала и до самого конца. Штурманскую машину он уничтожил вовсе не потому, что она взбунтовалась и остановила корабль, а из вполне понятного стремления сохранить в тайне координаты родной планеты, которую он желал оградить от вторжения агрессивных землян. В краже участка земной территории с населением, животными и растительным миром он охотно сознается, но... «Взгляните на разумных существ, с которыми я вынужден иметь дело!» Патетически орал он, указывая на испуганных Ка, Ки, Ку и Етуркенджен Серхива. «Взгляните на них, и вы представите себе, насколько я был всегда одинок. Я истосковался по носителям разума, похожим на меня, хотя бы и не с тем числом голов. Я искал их по всей обозримой вселенной, и я испытал огромное удовлетворение, обнаружив их на земле. Да, я украл 1000 человек». «Но для чего? Я хотел перевести их на свою родную планету под кроваво-красную Протуберу и мертвенно-синюю Некриду и спокойно зажить среди них мирной и счастливой жизнью». Словом, он нагло врал, и толку от него не было никакого. В довершение всего, когда врать ему наскучило, он пригрозил откусить себе оба языка, и от него отступились. Флагман, посовещавшись с землей, отдал приказ на возвращение. Дни пошли своим чередом. Украденная половина Зеленой долины со всем ее населением, животными и растительным миром была водворена на ее исконное место и зажила, как прежде, счастливо. Черную Пираю, очистив от многовековой грязи и дряни, отбуксировали к Луне и установили в центре кратера Архимеда под прозрачным колпаком из спектролита. Сначала специалисты интересовались ею, пытаясь проникнуть в тайну разгромленной разрывными пулями штурманской машины, затем отступились. Двуглавого Юла, продержав положенное время в психическом карантине, определили жить на небольшой островок вулканического происхождения, где он и остается до сих пор, предаваясь составлению разного рода новых кулинарных рецептов из серы, вулканического пепла и пемзы, поговаривают, будто он коротко сошелся с местными тюленями и любит рассказывать им о своих необычайных похождениях. Ка, Ки и Ку попросились на Марс, и не без успеха выступают на эстраде в Доме культуры одного тамошнего городка. Вскоре после их появления с соседней птицефермы стали частенько пропадать куры, но добродушные марсиане смотрят на это сквозь пальцы. Однажды, это было уже год спустя после описанных событий, в яркий солнечный день по обочине широкого шоссе, пересекающего зеленую долину, мимо цветущих садов и зеленеющих лугов, мимо уютных домиков и ажурных павильонов, через ручьи и реки, по горбатым мостикам и прямо вброд скакали три всадника. Впереди, с Етуркинжен с архивом на плече, летела Галя, следом мчались Атос и Арамис, и один за другим уносились назад километровые столбы с черными цифрами на белых эмалированных дощечках 117, 118, 119. У столба на 120-м километре они осадили коней и с минуту постояли, глядя на обелиск черно-красного мрамора перед зарослями акаций напротив, а затем шагом двинулись дальше. Галя, смахнув слезу с ресниц, легонько щелкнула Етуркинжен с архива по носу и проговорила: «Все началось здесь, не так ли, маленький негодяй?» Етуркинжен с архив обиженно пропищал: «Я вовсе не негодяй, я давно исправился». Некоторое время они ехали молча. Потом Арамис произнес своим обычным тихим голосом: «Я испытываю настоятельную необходимость посетить планету негодяев. Я не успокоюсь, пока не побеседую с великим Спрутом и искусником Крэгом», — отозвался сквозь зубы Атос. Галя обернулась к ним. «Поехали скорее», — сказала она. «Дедушка не любит, когда мы опаздываем». Они пустили коней в галоп, и через минуту столб с цифрой 121 остался позади.